Король Пипин. Король Пипин был очень мал, но выстроил дворец. Из торта стены заказал, а крыша — леденец. Из пастилы сложили печь, и был дворец готов. А от мышей его отстеречь приставили котов.